Эпилог. Все тот же зал с колоннами, тот же балкон, но я уже другая. Не такая растерянная, не такая напуганная, когда впервые очутилась здесь. Тогда Акара представлял свою невесту. Теперь — жену. Я должна была заслужить право оставаться хозяйкой призрачного дома и после замужества. И я его заслужу. Уже заслуживаю. По такому случаю я попросила демона доставить мне платье. Черное, с расклешенным свободным подолом, разрезом до самого бедра и ажурной спинкой. Я видела его в гардеробе моей предшественницы. Но не похоже, чтобы она его надевала. Адея страстно любила алый, цвет крови. Я не хотела становиться на нее похожей. «Как интересно!» — пророкотало жемчужное существо, выпустив руку Акары. «Выходит, демон рода Рю посмел обманывать нас, пользуясь нашим к нему доверием и расположением. Артефакт Фериды следует вернуть в третье измерение. Мефис Рю убил мою невесту. Я убил его. Жизнь за жизнь», — ровно прокомментировала Кара. «Мне известны наши законы», — оскалилось существо. «Но до чего же волосы шикарные? Аж зависть берет!» Восхитилась я мысленно, не сдержавшись. «У совета нет претензий к тебе, повелитель теней», — протянул жемчужный. «Род Хин тысячелетиями приносил одну лишь пользу Межмирью. И то, что ты сразу явился сам, это только доказывает. Но вот твое решение — связать себя нерушимыми узами с человеком внезапно». Существо прошлось по мне пристальным испытывающим взглядом. Я даже бровью не повела. Пусть смотрит, не жалко. Но сдержаться и не думать гадости было тяжко. Ох, как тяжко! Моя язвительная натура никогда не дремлет. «Миронова Маргарита не только достойна стать моей женой, но и достойна сохранить за собой право управлять призрачным домом. Боюсь, образовавшуюся между ними связь даже верховные разорвать не в силах». Внезапно усмехнулся Акара, заставив меня изумленно моргнуть. «Чего это он? Белины объелся? Что за ехидный тон?» Жемчужное существо перевело на демона озадаченный взгляд. «Ну, я думаю, что озадаченный. Сложно понять по его неподвижному фарфоровому лицу». «Убедитесь сами», — бесстрастно произнес Акара. «Рита — истинная хозяйка дома». Существо прошлось раздвоенным, как у змеи, языком по нижней губе и требовательно протянуло ладонь. Я вложила свою, но ничего не ощутила. Может, небольшое покалывание и щекотание в мозгу, не более. «Любопытно», — изрекло существо, выпуская мою руку. «Очень любопытно. Но я должен спросить. А ты, Маргарита Миронова, готова стать женой демона?» «Если за мной останется право владеть домом, да», — отозвалась бесстрастно, глядя в белесые глаза Верховного. «Я не отдам дом». «Это я уже понял», — задумчиво протянуло существо и хлопнуло в ладони. «Пусть так. Совет дает свое благословение». Я облегченно выдохнула и поклонилась. «Спасибо», — произнесла искренне. «Спасибо за вашу мудрость». «Не сомневайся в себе», — неожиданно нормально произнес Верховный. «Как и сказал твой демон, ты истинная хозяйка». «Благодарим вас». Акара поклонился еще раз за нас обоих и щелкнул пальцами. Мы оказались в спальне. Не в спальне Адея, а в другой, более просторной и светлой. Но определенно в моем доме. Я чувствовала его безошибочно. Он всегда встречал меня радостным тихим гудением. «Твоя комната?» — спросила, озираясь. «Наша», — прохрипел демон, прижимаясь ко мне со спины. Стянул рука в платье, обнажая плечо, и поцеловал. «Я дал распоряжение подготовить отдельные комнаты. Дом не был против». «Ну еще бы», — усмехнулась сипло. Глаза от удовольствия закрылись сами собой. «Я никогда не был так нежен», — прошептала Кара, расстегивая молнию платья. «И не был так рад. Мне сложно понять это чувство». «Можешь ничего не говорить», — отозвалась Млея от ласки. «Я и так знаю». Демон бережно снял с меня платье, подхватил меня на руки и уронил на перину. Нетерпеливо стянул с себя сюртук, избавился от рубашки и предстал передо мной во всей красе. Не удержалась и прошла кончиками пальцев по идеальным кубикам пресса, игриво закусывая губу. Задержалась на резинке штанов, иронично приподняла бровь и рванула их вниз. «Ух!» — выдохнула пораженно и впервые, наверное, залилась краской. Закрыла лицо ладонями, ощущая, как колотится в груди сердце. «Сейчас оглохну». «Рита!» — низко прорычал демон, убирая мои руки. «Смотри на меня. Это наша ночь. Хочу, чтобы ты запомнила». «У меня еще будет возможность», — пробормотала смущенно, не зная, куда отвести взгляд. Демон усмехнулся и осторожно опустился сверху, целуя шею. Ладони ласкали тело. Я каждой клеточкой ощущала, как он едва сдерживается. Вероятно, ему очень сложно оставаться таким спокойным. Он принял решение навечно связать свою жизнь с моей. Но главное, ни к чему не принуждал и был готов уступить. «Так чего я тогда стесняюсь?» Подалась навстречу, нашла губы демона и укусила. С такой силой, что выступила кровь. Слезала каплю языком и ухмыльнулась. «Ну что, так и будем мяться? Не собираешься делать меня своей женой?» Протянула нагло, приподнялась на локтях и приглашающе откинула голову назад. А Кару не пришлось просить дважды. Все выстроенные им барьеры смело к чертям. Меня накрыло волной неудержимой страсти. Демон рычал, кусал и сжимал меня в своих руках, оставляя отметины. Я не была против. Наоборот, подставлялась сама. И это было головокружительно. До мушек перед глазами. Ощущения внизу живота приводили в экстаз. Я в жизни не получала столько удовольствия. И с каждым новым движением Макары я ощущала, как крепнет связь между нами. Саргасова печать выжигала на груди клеймо. Клеймо, которое не стереть, не уничтожить, не смыть. Клеймо, доказывающее, что я жена демона. «Я никогда не отпущу тебя», — хрипло прошептала Кара, вкладывая в эту простую фразу все свои чувства и любовь, на которую был способен. «И не отпускай», — улыбнулась, заглядывая в его мерцающие красные глаза. «Повелитель теней станет заботливым и преданным мужем, а я навечно останусь хозяйкой призрачного дома». Конец. Для вас читала Валерия Егорова.